Бастард, книга вторая, Марок, глава 1. Я знаю мир, он старый полон дряни, я знаю птиц, летящих на манок, я знаю, как звенит икю в кармане и как звенит отточенный клинок, я знаю, как поют на эшафоте, я знаю, как целуют, не любя, я знаю тех, кто за и тех, кто против, я знаю все, но только не себя, я знаю шлюх, они горды, как дамы, я знаю дам, они дешевле шлюх, я знаю то, о чем молчат годами, я знаю то, что произносит вслух. Франсуа Вийон, французский поэт 15 века. Место действия. Мечеть Айя-София, Стамбул, Османская империя. Время действия. Май 1607 года. Ахмед, султан Османской империи. Мама, мама, как мне тебя не хватает. Ну почему ты ушла от меня так рано? Прости, что не слушал тебя. Мне казалось, что если я как султан буду слушать маму, то надо мной будут смеяться окружающие. Вот я и решал все по-своему. Даже сейчас, когда я уже стал совершеннолетним, когда у меня уже есть свои дети, все равно не хватает твоих советов. Бабушка София Султан выкручивает мне руки, давая с разными условиями деньги на жалование янычарам. Она хочет править вместо меня и все вокруг согласны с этим. Мол, я слишком юный порывист. Да, я мало что понимаю в государственных делах. Да, моя любимая Кёсим так же юна, как и я. Да, я часто ошибаюсь. Мама, мама, только ты всегда была на моей стороне. И дрожала, заливаясь слезами, когда пытали моего старшего брата Махмуда. Ведь он мог назвать под пытками мое или ее имя. И тогда пытать стали бы нас. Ведь у султана отца было много сыновей. Но взойти на престол после него должен самый достойный, а все остальные пойдут под шнурок палача. Нельзя проливать кровь детей султана, но можно лишить их возможности дышать. Мой лучший друг и наставник, дервиш Мехмед Паша, и тот предал меня, возжелав сесть на трон. И мои верные союзники-наследники крымского хана тоже хотели моей смерти. Почему все вокруг хотят моей смерти? Мама, мама, ты умерла в 30 лет в самом расцвете своей красоты, а я... Доживу ли до 30, кто тогда сядет на престол? Мой брат Мустафа, которого я не смог казнить, или мой старший сын Осман? Никому нельзя верить. Даже моя Кёсим пыталась бежать из гарема, и ведь убежала. Ее поймали какие-то люди и в кожаном мешке бросили в море. Наверное, ее враги. У нее, как и у меня, много врагов во дворце. Кёсим спасла ее заколка-гвоздь, которую ей подарила подруга детства Кира. У меня вот нет друзей и никто меня не спасет, если что. Ну, на все воля Всевышнего. До свидания, мама. Придет время и мы снова увидимся. Не скучай без меня. Место действия. Город Сибиш, Россия. Время действия. Май 1607 года. Марен Ле Буржуа, начальник оружейных мануфактур. Воры. Русские все, как один, воры. Проверил на этой неделе отчеты на трех мануфактурах и везде приписки и недостача. Там рубль хапнут, там полтину. За месяцы 10 рубликов набежит, а это, 5 мушкетов с моим новым замком. Не хочу, не хочу больше об этом думать. Пусть бургомистр Сибежа их накажет, а я отказываюсь. Видел разок в Москве, как разбойников на кол сажают. Вывернуло меня, дикий народ. Нет бы просто голову отрубить или повесить. Хотя, в Европе тоже кое-кто у нас порой, неважно. Сегодня отправляем в бригаду герцога Вайса многозарядные пистоли, револьверы, как он их назвал. Стволы к револьверам из шведского железа сделал мастер Ганс Штоплер. Тоже как и я, он приехал в Сибиш на двойное жалование. За год запустили производство на самых новых станках и оборудовании. Цена за первый образец вышла царская, 50 рублей. Такое оружие не на войну брать, а лишь на параде носить. Герцог же не унывал и заказал сотню револьверов, но без украшающих инкрустаций. Цена снизилась до 25 рублей. А это почти 4 фунта серебряными монетами. Заряженный револьвер на вес серебра вышел. Если с коня по врагу палить, то в упор, иначе вряд ли попадешь. А вот с места некоторые стрелки ухитрялись с 50 шагов во вкопанное бревно за минуту всеми пулями попадать. Но, то в тире, не в бою. Хотя 8 выстрелов за минуту в бою дорогого стоят. Большинство мушкетеров в битвах лишь раз стреляют по коннице. И она либо отвернет, либо изрубит стрелков и пикинеров. Поэтому все короли и стараются купить мушкет подешевле. Все, да не все. Герцог Вайс так не думает. Его мушкетеры защищены от панцирной конницы пиками и рогатками. А от конных лучников его роты научились стрелять, задирая ствол вверх на угол протазана лейтенанта или капрала, и попадают залпом даже за 300 шагов. Всему этому, конечно, за месяц или за два не научишься, но за год, а лучше за два, солдаты, с помощью капральской палки и какой-то там матери, начинают делать все приемы, как заводные игрушки, не отвлекаясь ни на что, а слушая только команды, что орут в рупор лейтенанты с другой стороны взвода, капрал. Вот так заводные солдаты и выигрывают битвы даже у гусар, не говоря уж про другую конницу. Чужую пехоту герцог Вайс лупит издали картечью. Впрочем, конницу тоже. Чужую артиллерию он выбивает длинными легкими полевыми пушками. Канониры с новыми дальномерами могут накрыть чужую батарею даже за версту, поправляя наводку после команд офицеров с подзорными трубами. Еще герцог стал делать новые легкие лафеты для полевых пушек с железными осями. Теперь во время боя можно двигать артиллерию с фланга на фланг и даже посылать в тыл неприятелю. Такого раньше не было, а револьверы для офицеров – вещь статусная. Ни у кого таких нет, разве что у королей и герцогов европейских. А у нас вот 20-летний ротный такое чудо имеет. Разве побежит такой офицер с поля боя? Нет, будет отстреливаться до последней пули. А вот нарезные штуцеры для залповой стрельбы не подходят. Если обычные мушкеты без нарезов можно заряжать по одним правилам, то у каждого штуцера был свой норов. Для мушкета главное – быстро зарядить и выплюнуть пулю, свободно болтающуюся в стволе на 100-200 шагов в указанном направлении по групповой цели. А для штуцера главное – точно попасть в нужную цель офицера, капрала, канонира. Поэтому пуля штуцера туго забивается в ствол железным шомполом. Точность против скорострельности. У штуцера в полевых условиях минута, а то и две на перезарядку. Но если поразить всех командиров врага во время чужой атаки, то и атака сорвется. Место действия. Деревня Казарезовка, близ крепости Почеп. Время действия. 3 июля 1607 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Сибирский, попаданец. Лежу в лекарской палатке доктора Шевгаузина. Это мой денщик Евдоким принес меня с левого редута. Моя служанка Дашка, смахивая слезы с глаз, размешивает густое лекарство в котелке, бурчащем на походной плите. Доктор Шевгаузин пользовался моим доверием, что было невероятной редкостью среди врачевателей этого времени. За 6 лет этот эскулап усвоил все мои требования по гигиене и санитарии. Мыл руки с мылом перед осмотром, кипятил инструмент перед операцией, не подчивал больных всякой дичью, типа птичьего помета или землей с могилы святого мученика. Нет, дядечка лечил ранения вполне революционно для этого времени. Очищение кожи вокруг раны вином двойной перегонки, накладывание в рану повязки с густым бальзамом, который при затвердении снимается, сдирается с кожи вместе с омертвевшей плотью. Больно, но необходимо, чтобы не было инфекции. А затем прокаленной специальной кривой иглой врач зашивает рану проспиртованными вощеными нитками. Мой наплечник почти выдержал попадание пистольной пули. Пробило железо, но не глубоко зашла. Доктор вытащил без труда. Кости целы, а мясо нарастет. Даша накладывает бальзам на повязку, а я вспоминаю события недавнего прошлого. Месяц назад в Москву пришли сведения о выходе на нас из Брест-Литовска имперского войска. Назывались огромные цифры. 100 тысяч, 150 тысяч. Я думаю, что реально 1050-60. Даже такое войско снабдить на пару месяцев пути было огромной проблемой. Каждый месяц болезни будут выкашивать из этой орды, как минимум десятую часть. Антисанитария, грязная вода, испорченные продукты. Так что к Москве минус 10 тысяч. Но и такое войско может натворить дел, даже и не взяв нашу столицу. Разъезды ограбит на сотни километров все вокруг. А что не смогут увезти, сожгут. И тогда будет в стране голод похлеще недавнего, что смел Годуновых с престола. На совете решили, Заруцкий с Мстиславским собирают войско под Москвой и посылают в Курляндию и Белую Русь за помощью. Те пусть неофициально, но пришлют несколько тысяч добровольцев, чтобы не начинать войны с Речью Посполитой. А мою бригаду с войском боярина Прокопия Липунова послали навстречу супостату, чтобы задержать, дав оборонительное сражение. Рядом с крепостью Почеп нашли место, переправа на реке Коста. Поставили с помощью посохи 6 артиллерийских редутов. Получилось довольно часто, 150 шагов друг от друга. На редутах 60 дрейков и гаубиц с канонирами и подмогой плюс 6 мушкетерских батальонов, получивших втульчатые тесаки для превращения ударно-кремневого мушкета в пику. Чуть сзади за редутами в промежутках стояли 5 стрелецких полков и 5 полков казаков-пластунов. В резерве у Липунова было 5000 конных донцов и 3000 посохи в его лагере. У меня в резерве 3 драгунских полка с колесцовыми мушкетонами и пистолями 1500, и один уланский с пистолями и пиками 500, сотня конной гвардии и эскадрон дальней разведки. Мой обоз охраняло 1000 посошных бойцов, вооруженных фитильными мушкетами. Вот и все войско. Командовать Заруцкий поручил боярину Липунову, так как меня, 15-летнего капитана-генерала, вряд ли кто из полковников будет слушать. Впрочем, Липунов получил указание от дядьки Ивана не мешать мне и прислушиваться к моим советам, а у противника сил было побольше. По результатам разведки, неприятель имел примерно 30 тысяч разномастной наемной имперской пехоты, 4 тысячи имперской конницы, 22 пушки с 1000 канониров и обслуги. Ушедших отдельно поляков было 1000 гусар, 2000 коронной конницы, 2000 литовской конницы, около 5000 запорожцев и примерно 10 тысяч посохи и обслуги в обозе. Всего 55 тысяч, вдвое больше, чем у нас. Командовал имперцами фельдмаршал Карл де Бюкуа, имевший 10-летний опыт сражений в испанской армии. Этого на Микине не проведешь. 25 июня пришло известие, что противник осадил Стародуб, но крепость не сдалась. Это было нам на руку, можно получше зарыться в землю. Через день командир моей дальней разведки лейтенант Аскер Мамаев сообщил, что один из огромных обозов врага стоит под Уничи в 50 верстах от нас и охраняется 2 полками имперских рейтар, полком наемных шотландцев из имперской пехоты с 5 пушками и 5000 посохой, а это половина всех припасов чужого войска. У Липунова тут же созрел план навалится всей нашей конницей. Ну, так-то да, но наши потери при штурме обозного Вагенбурга будут немалые. Да и основное войско противника может ударить нам в спину. От Уничи до Стародуба, где стояли главные силы неприятеля, меньше 30 верст. Я предложил другой план. Моя конная артиллерия обзавелась новыми легкими прочными лафетами на металлических осях, так, что пройдут 50 верст без проблем, и мои драгуны тренированы к ночным боям. Решили добавить еще казачий полк, что получше вооружен, и в таком составе двинули. Вышли днем 28 июня, вечером поужинали и отдохнули в Спиридоновке, что на полпути к городку Унича. Оставили в деревне разъезд разведчиков, чтобы предотвратить засаду на обратном пути. К полуночи мы были вблизи вражеского лагеря, развернули пушки с 2 сторон в сотне метров от Вагенбурга. Судя по кострам, в кольце диаметром с версту было примерно 500 вазов, а внутри кольца повозок раз в 20 больше. Мы ударили сначала картечью по всполошившейся охране лагеря, потом пушки стали бить зажигательными бранскугелями. Запылало несколько пожаров. Наши бойцы расцепили повозки, построились 2 цепями и пошли на зачистку лагеря. Посоха врага побежала, а вот рейтары кое-где отстреливались. В конце лагеря мы натолкнулись на сопротивление шотландцев. Рейтары, проиграв последний бой, ускакали в ночь. Липунов, тертый калач, начал переговоры с командиром шотландцев Лермонтом и пригласил весь его полк на нашу сторону с немедленной выплатой месячного жалования. Между деньгами и смертью, шотландцы выбрали деньги. Липунов со своими донцами и шотландцами утром ушел на Рослов из 1000 телег порох, свинец, мука, сало. Остальное сожгли. В ходе рейда мы потеряли 100 убитыми и ранеными. Враг потерял 1000 шотландцев, перешедших на нашу сторону, 1000 убитыми и половину своих запасов для похода на Москву. 2 июля имперцы подошли к нашим позициям, но не стали горячиться и пошли в наступление лишь на следующий день. Имперский фельдмаршал не был дураком, да и поляки отчитались о недавнем проигранном ими сражении под Болтнево. Что бы я предпринял на его месте? Обход с фланга. Я поставил разъезды на флангах на чужой берег реки и стал ждать. Днем поступило сообщение: идут, охватывая правый фланг. Вернувшийся из Рославля Липунов взял туда 2 драгунских полка с конной батареей и всех донцов, авось, не прорвутся. А в это время имперцы начали двигаться на редуты огромными коробочками. Ядра наших пушек прокладывали просеки из человеческих тел в рядах наступающих, но это их не останавливало. Вот уже затрещали мушкеты с редутов. Если выстрелить под хорошим углом, то можно поразить противника и за 400, и за 500 шагов. А мои бойцы уже имели опыт таких стрельб. Вот веером пошла картечь. Но имперцы, чем хороши? Тем, что прут напролом. Из 30 тысяч мы повыбили треть, но остальные идут, сомкнув ряды. И тут, на левом фланге сигнал вражеская конница. Как же так, они же на правом. С правого фланга прибыл вестовой. Запорожцы, переодетые посоха, постояли вдали и ушли назад. Запускаю в воздух красный фейерверк «Опасность». Все ко мне. Но пока конница с правого фланга по краю оврага сюда придет, враги уже будут на редутах. Собираю в кулак всех, кто есть в резерве. Драгунские и уланские полки, сотню моей гвардии и эскадрон дальней разведки. Нас немного, всего чуть больше тысячи. А навстречу разгоняются гусарские хоругви. Я бросаю им навстречу своих улан. Бамбуковые пики улан длиннее, крепче и легче гусарских, но это не главное. Нужно, чтобы уланы не дрогнули и въехали в гусар со всей мощью. Они и въехали. Правда, почти все погибли, но гусар остановили. А дальше мои драгуны выплюнули в упор по противнику картечь из мушкетонов. И началась рубка. Мои гвардейцы ворвались в эту кучу малу и стали решетить врагов из револьверов. 800 выстрелов в упор собрали хорошую жатву. Я тоже у левого редута расстрелял весь барабан и взялся за рапиру, когда в меня попала пуля. Уже на руках у Евдокима я увидел, как мои драгуны и донцы наконец выехали на поле боя. «Ну, что, герой?» — выводит меня из задумчивости боярин Липунов. «Пойдем к воинам. Все построились. Тебя ждут. А то видели, как тебя окровавленного тащили. Нехорошо. Скажи воинам слово. Ведь враг отошел, но не ушел еще. Сажусь, с помощью Евдокима, на смирную кобылу. Подъезжаю. От всех полков хорошо, если половина в строю осталась. Качаю головой и, начав речь, даю петуха. Воины. Прокашливаюсь, разводя руки в стороны, мол, извините. Начинаю по новой. Воины. Пришел день, который решит судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за князя или за боярина воеводу, но за государство, за род свой, за Отечество. Не должна вас также смущать слава неприятеля, якобы непобедимого. Имейте в сражении перед очами вашими правду и обо мне знайте, что жизнь мне недорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего. Ура, ура, ура, ура. Прокатилась по рядам моих полков. Имперская армия на следующий день начала движение назад. Мы победили. Место действия. Москва. Время действия. Декабрь 1607 года. Царевна Феодосия, внучка Ивана Грозного. Наконец-то он наступил. День моей свадьбы. Бояре все уши прожужжали с этим собором. Иван Романов Каша сначала за польского королевича был, а теперь вот меня в царицы продвигает. Так то я самая родовитая из всех. Дочь царя, внучка царя, у кого еще такое родство? Жених-то мой и вовсе бастард герцога, а в этом герцогстве людей меньше, чем в Москве. Так что, Виктора пошлю командовать войском, это у него хорошо получается. А я буду, как моя прабабка Елена Глинская, Россией править. Жених-то мой объявил, что свадьба будет без мест. Боится, что его родню и друзей в конце стола посадит, как низкородных. Ничего, уж мои с ним дети на задворках сидеть не будут, я уж позабочусь. Выхожу одеваться к свадьбе, а тут служанка моего жениха Дашка кланяется и молвит, что ее в помощь прислали. Хмыкаю и говорю: «Меня что, без тебя не оденут? Расскажи-ка лучше что-нибудь смешное, ты вроде грамотная, сама сказки сочиняешь». Даша на секунду задумывается и говорит: «Был у одного ученого осел, ну, ростом, как же ребенок. И решил его ученый научить обходиться без еды, а то слишком накладно содержать эту скотину. Вот хозяин и не кормил его седмицу, осел и помер, а хозяин говорит: какое несчастье, только эта скотина научилась обходиться без еды, раз, и померла». Служанки загоготали: вот бы этих тварей тоже научить обходиться без еды, а то наедают на рубль в месяц каждая, да еще и платья мои на себя перешивают. Смотрю на эту наглую девку, а ничего уже вымахала. Когда Кира ее на улице подобрала, то кожа до кости была, а сейчас есть на что посмотреть и спереди, и сзади. Поди уже перед моим женихом ноги расставляла, все мужчины – скоты, им от женщин только одно и то же подавай, и чего в этом хорошего. Подзываю конюха, стоящего в дверях, и шепчу ему на ухо: «Дашку отведи на конюшню и закрой в стойле, пусть там до вечера посидит, нечего ей на моей свадьбе делать». Глава 2. Если убрать из истории всю ложь, то это не значит, что останется только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Станислав Ежелец, автор афоризмов. Место действия. Москва. Время действия. 21 января 1608 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Сибирский, попаданец. Сейчас должны огласить итоги повторного голосования Земского собора. 1500 выборных с разных концов России с сентября по декабрь собирались в Москве. Бояре, дворяне, церковнослужители, посадские люди, донские казаки, черносошные крестьяне, кого только не было среди делегатов. По моим прикидкам, первую треть составляло боярство, духовенство и старые дворяне. Вторую треть — новые дворяне, казаки и купцы, а оставшаяся треть – старосты и целовальники от черносошных крестьян. 16 декабря 1607 года состоялось открытие в Успенском соборе Московского Кремля заседаний Земского собора. Почти месяц шли дебаты депутатов и выступления кандидатов или их представителей. Выяснилось, что, как и в том моем мире, кандидатура малограмотного Миши Романова была наиболее предпочтительной для многих. Миша еще ребенок и править будет дума. Сам он в смуте не участвовал, а что польскому царевичу присягнул, так все присягнули. То, что его дядя Иван Романов Каша призывал, то за польского короля, то за царевну Феодосию, а как там не голоса отдала, то за шведского царевича, это, конечно, плохо для лидера. Некоторые депутаты отвернулись от Миши Романова, ведь раз родственник против него, то значит в семье что-то не так. На первом голосовании 12 января почти четверть депутатов проголосовали за Мишу. У него отец патриарх, а значит за старину. Многим в России не нравились перемены, начавшиеся после смерти Ивана Грозного. Пусть все будет, как раньше по старине, но популярность у Романова дутая. В основном голосует боярский и дворянский страх за свои головы. Ведь Романовы в смуту замазались похлеще многих, значит и других трогать не станут. Но духовенство и многие крестьяне за сына патриарха, да и дворяне, мечтавшие о шляхтинской вольнице, тоже питали надежды. Второе место при голосовании получил князь Федор Иванович Мстиславский. Хоть он и не был тверд в смуту, но родовит, богат и не кровожаден. Почти пятая часть голосов за знатность, в основном москвичи и посадские. Чуть меньше голосов собрал князь Василий Васильевич Голицын. Он тоже родом из Гедиминовичей. Умный и хитрый боярин, опытный воевода. Но не за старину, а за польские порядки. Это то и отвадило от него многих, перешедших к Мстиславскому. За малолетнего царевича Ивана Дмитриевича отдала голоса шестая часть делегатов. Он, как они считали, внук Ивана Грозного, имел все законные права на престол. И мать его из полячки Марины, с легкой руки патриарха Гермогена, превратилась в русскую царицу-варвару. У нее руки не в крови, она не злопамятна, а это многое значит. Часть крестьян и казаков за царевича. На пятом месте был очень популярный среди казаков, но не родовитый боярин Иван Заруцкий. Ну, а замыкал шестерку я, курлянский генерал, пожалованный в русские князья, к тому же женившийся на российской царевне. За меня было купечество и небольшая часть казаков. Да, в декабре, под нажимом дядьки Ивана, я все-таки женился на Феодосии. Это был вынужденный шаг. Она была из рода Рюриковичей. Если бы Дося перешла на сторону наших противников, то судьба выборов была бы скорее всего решена. Дочь царя Федора была весьма популярна в народе за свою красоту и набожность. Ну, набожность – это, по мнению народа, одна из главных черт царской династии. Царь должен не просто править, он должен молиться за всю Россию. Хорошо молится, все в стране хорошо. Плохо молится, голод, война, чума. Но меня, даже принявшего православие, за своего здесь не считали. Немец, да еще и худородный. Курлянский герцог, по боярским понятиям, это что-то типа татарского Мурзы, да князя ох как далеко. А то, что я как раз князь, так себе считали в Москве захолустной деревней, а меня деревенским князем. На моей свадьбе боярин Иван Романов Каша отказался сидеть рядом с моими следопытами. Залез под стол и в знак протеста всю свадьбу просидел там. Православный протестант. А на свадьбе музыканты меховой компании сначала сыграли торжественную мелодию HTTPS в квидиару видео 186 373 374 456 245 902. Затем по просьбе царицы варвары польскую HTTPS в квидиару видео 4 801 742 456 239 103 и морскую плясовую HTTPS в квидиару видео 116 705 456 244 803. Даже Дося выходила плясать, не усидела. За время после первого голосования многое изменилось. Мы смогли договориться о выставлении единого кандидата, а наши соперники нет. Иван Заруцкий, сломав самолюбие, отдал свой голос за царевича Ивана Дмитриевича. Я тоже присоединился, о чем мы и оповестили наших избирателей. Надеюсь, они проголосуют как нужно. Но, самое главное, удалось снять кандидатуру Миши Романова. Патриарх Филарет просчитал, что шансов у Миши теперь обойти царевича нет, и поэтому за сохранение поста патриарха согласился уступить. Варвара и Заруцкий, хоть и обещали пост патриарха Гермогену, вынуждены были оставить Филарета патриархом. Варвара сказала депутатам перед вторым голосованием, что править за Ивана Дмитриевича до совершеннолетия будет Дума, и, что она, от имени сына, готова подписать кондиции, что за грехи смутного времени никого не лишат жизни и не сошлют. Объявляют результаты голосования. Царевич Иван Дмитриевич набрал больше половины голосов, Мстиславский – четверть, Голицын – пятую часть. Царица Варвара теперь будет править от имени сына, а помогать ей в этом будет ее сердечный друг, Иван Заруцкий. Как по мне, то дядька Иван был отличным рубакой, хорошим полковником и приличным администратором уровня 100-тысячной Курляндии, но на посту российского канцлера он может как-то потеряться. Знания и опыта подковерной борьбы не хватит. Думаю, что вскоре он всю свою энергию направит на то, что ему было понятно, на подготовку крымского похода. Пока крымские орды угрожали югу России, ни о каком заселении Дикого Поля речи быть не могло, а это были земли, способные прокормить и всю Россию и еще наполовину Европы зерна запасти, а еще война для Заруцкого – это бабы, сражение и добыча. В Москве у него может быть лишь одна женщина. К тому же, если разобраться, то как раз он то и ее добыча. Авторское отступление. Кто-то недовольно скажет, что за хрень, иностранка на российском престоле, не может быть, отвечаем, а вот и может, у нас после Петра I чисто русских и мужчин, и женщин кроме Анны Иоанновны, на престоле не было совсем, а в 16-17 веке в соседней Речи Посполитой на престоле сидели и французский принц Валуа, и трансильванский князь Стефан Баторий, и шведский король Сигизмунд Ваза, а затем и курфюрст Саксонии Август. Место действия – Москва. Время действия – 21 января 1608 года. Князь Дмитрий Пожарский, полковой воевода. Я верой и правдой служил Борису Годунову, Федору Годунову. Потом был при венчании на царство Дмитрия Ивановича и Марины. Целовал крест Василию Шуйскому. Согласился с решением семи боярщины присягнуть польскому королевичу. Было в моих делах что-то такое, от чего мне хотелось выть по-волчьи. Ну, почему наши лучшие люди такие подлые? Они и нас, простых дворян и воевод, заставляют делать постыдные вещи. Убили царя Федора, все нормально. Убили царя Дмитрия, тоже хорошо. Свергли Василия Шуйского, еще лучше. А вот и не лучше. Страна летела в тартарары. На севере нас грабили шведы. На юге польский король вот-вот возьмет Смоленск и пойдет на Москву. Кругом атаманы, гетманы и просто разбойники рвут Россию на части. Вот в это время и крестилась Марина. Эта девушка стала надеждой на возрождение страны. Столбом, вокруг которого все собрались. А собрались люди разные. Одни хотели одно, а другие – другое. И хитрые все, и скользкие. Чего только не обещали выборщикам перед собором. Молочные реки и кисельные берега, горы добра и злата. Только вот откуда все это возьмется. Казна пуста, иноземное войско под Стародубом. Я плюнул на все и пошел с Прокопием Липуновым под Почеп. Ох и славно мы там бились. Откуда таких храбрецов то нашли? Некоторые редуты были сплошь покрыты телами наших воинов и противников. Даже князя Сибирского окровавленного в лекарскую палатку унесли. Но победили. И хоть я из стародубских рюриковичей, но в цари лезть не стал. Не такого я закваса. А кого в цари предлагали? Юного Мишу Романова. Мол, патриарх Филарет за него будет править. Ну, а какие заслуги-то у патриарха? Царя Дмитрия? Предал. Царя Василия Шуйского? Предал. Вместе с семибоярщиной Россию? Предал. И такого в цари? Мстиславский с Голицыным были не меньше тоже замазаны. А кто же остался? Бывшая царица Марина, перекрестившаяся в варвару. Если спокойно подумать, то не такой уж и плохой вариант. Она хоть юна, но далеко не дура, и не кровожадная. Заруцкий, десница ее, этот не дрогнет и пустит кровушку кому надо. Но, может, и отмякнет во власти, хотя вряд ли. Но, в России каждый день головы ворам да злодеям, рубить не перерубить. Так что я голос отдал за варвару и за сына ее Ивана. Дай бог послужу еще России. Место действия. Город Виндово, герцогство Курляндия. Время действия. Февраль 1608 года. Аскер Мамаев, капитан Суворовской бригады, командир эскадрона дальней разведки. В эскадроне у меня железные люди. Метко стреляют и из мушкета, и из лука, хорошо фехтуют, владеют ножом и приемами рукопашного боя, умеют воевать ночью. Некоторые из новобранцев не смогли выдержать тяжких тренировочных маршей в дождь и в снег, перешли в линейные драгуны. А я кружу в походах с эскадроном на дальних подступах и узнаю новости о противнике, захватываю языков, которые при виде моего ножа начинают заливаться соловьем. Мы победили в битве и начались мирные переговоры. У поляков пылает ракоша, им не до войны. Наш командир, Виктор Вайс, присвоил бригаде только ему понятное название – Суворовская. Как он говорит, хозяин, барин. Я взял отпуск недавно и поехал за матерью и братом в Виндову. Я же теперь помещик. 40 крестьянских семей под Ржевом царица варвара за битву пожаловала. За крестьянами присмотр нужен, а я все время на войне. Вот братец и будет управляющим в поместье и на новом конезаводе, а мама аптекарскую лавку в Ржеве откроет. Домик моей мамы Фазили стоял в Виндове на отшибе, за пределами защищающего рабочий поселок Тына. В низине возле реки, окруженной деревьями, летом с дороги он был совершенно незаметен. Но, малоснежной зимой, сруб был виден издали. Мой отец был когда-то конюхом у герцога Китлера, но погиб на охоте, когда я был совсем маленьким. У моей матери магометанки и местного священника были весьма напряженные отношения из-за религиозных разногласий в вопросе воспитания детей. Но, мама победила. Мой старший брат Вахид был коноводом, а часто иконокрадом. Ему нравилась лихая свободная жизнь, и он почти не бывал дома. Но, сейчас он на месте. Обнимаемся. Брат, хоть и не путевый, но, родная кровь. Даю родным подарки и иду в семью Эдельштейнов. Мойша, молочный брат Виктора Вайса, попросил передать деньги своей маме. Помню, как тетя Рахиль 5 лет назад сильно сдала после пропажи своей дочери Мерседес. Захожу к ним в дом, и, о чудо, тетя Рахиль улыбается, усаживает меня и вываливает счастливую новость. Ее дочь Мерседес жива. Я чуть не потерял сознание. Мне Мерседес в юности очень нравилась. Я думал, что когда вернусь из кругосветного плавания с подарками, то посватаюсь к ней. Вернулся, а мою любимую османы под Веной взяли в полон. Она тогда с Мойшей в 1602 году в Катовице за рудой ездила. Но корабль-рудовоз требовал двухнедельной починки. Мойша с Мерседес, как истинные евреи, решили подзаработать, сопроводив телегу нашей компании с латунными пуговицами в Вену. Заодно хотели и на имперскую столицу посмотреть. Турок-то в прошлом году от нее отогнали. И, надо же, молодые бизнесмены нарвались на османский разъезд, который взял их с телегой в плен. Мойше удалось бежать, а вот судьба Мерседес была неизвестной. Письмо. Тетя Рахиль трясет бумагой в воздухе. От нее, на вашем, как это эсперанто, мне следопыты перевели. Не зря вы столько лет этот язык учили. Ты его помнишь? Киваю. На этом языке идет вся переписка в нашей бригаде. Читаю письмо. Сразу после пленения меня повезли в Стамбул в султанский дворец. Я приняла их веру и стала служанкой Валиде Султан матери Султана, Софии Султан. Другая бы на моем месте успокоилась бы, но не я. Тем более, когда узнала, что меня отправят в подарок наследнику Султана в его гарем. Попыталась бежать, но запуталась в лабиринтах дворца и, сутки спустя, попала в башню, где парень, наверное янычар, в одиночку занимался фехтованием. Он накормил меня хлебом и фруктами, а я ему за это рассказала сказку про Аладдина. Вскоре за мной пришли слуги Софии и Султан, но они не убили меня и даже не били. Оказывается, что этот парень не янычар вовсе, а сам наследник Султана. Так я оказалась в гареме. Там мне дали новое имя Махпикер, Луналикая. Пока что мне везет. Наследник Султана стал султаном и часто зовет меня к себе по ночам, даже вне очереди. Девушки в гареме меня за это били-били, не убили. Значит, буду жить долго. Мама, передавай привет моей лучшей подруге Кире Кмитец. Как вспомню, что мы с ней творили в детстве, сразу плачу. Какое же счастливое было время. Она, наверное, уже давно вышла замуж за какого-нибудь принца и родила ему детей, таких же красивых, как и сама Кира. Передавай привет моему родному брату Мойше. Передай ему, что я не сержусь на него за то, что он убежал тогда и не спас меня. Передавай привет моему молочному брату Виктору Вайсу. Он поди уже в секретари герцога поднялся. Умен, как старичок. Передавай привет моему ухажеру Мамаю, который всегда провожал меня домой с заседаний клуба следопытов. так и не сказал мне, что я ему нравлюсь. Теперь уж и не скажет, а он мне нравился. Май 1604, Стамбул. Долго шло. Слезы, это я, разве можно? Не, не, чего это я? С ней уже все хорошо. Во дворце живет, как ее, луналикая. Место действия, Воронеж. Время действия, март 1608 года. Альбрехт Вайс, кораблестроитель, дед попаданца. Поначалу хотели верфь из Воронежа в Азов перенести, но посчитали, сколько нужно времени, да и какая морока с переездом. Решили здесь строить, а в мае сплавим вниз по Дону. Большие корабли типа фрегатов и флейтов делать не будем. Они на реке да и в Азовском море постоянно на мель попадают. Нужны более мелкие, с осадкой до 3 аршин пейрафт, 2-13 м, например, легкие бриги. Кораблик длиной до 30 аршин сможет вместить на палубе 18 бортовых дрейков и 2 длинные 3 фунтовки по одной на нос и на корму. Экипаж – сотня моряков и канониров. Против больших галеонов бригу нужно держаться на расстоянии и заходить к неприятелю с кормы, чтобы не попасть под бортовой залп. Маневренность у брига будь здоров. Даже 9 пар весел предусмотрены, чтобы двигаться в полный штиль. Все корабли и баркасы делались по единому чертежу. У каждого мастера были утвержденные меховой компанией бронзовые меры длины. Дюйм для связи с европейской мерой длины, фут 12 дюймов, аршин 28 дюймов и сажень казенная 3 аршином или 7 футом или 84 дюймом. Авторское отступление. Русские меры величин в 17 веке поражают своим многообразием. Поэтому авторы постараются не злоупотреблять использованием в тексте мерных верст, казенных сажений, сажений с четью, пяди с кувырком, чети земли, кулей зерна, осьмин ржи, горнецов кваса и т.д. и т.п., часто вводимые авторами в повествовании попаданческих романов. Эрудиция это, конечно, хорошо, но залезать в Википедию на каждой странице – это перебор. При сборке корабля мы начали применять латунные гвозди, винты, болты и шайбы. Латунь хорошо переносит соленую воду, если в нее добавить немного олова. А еще Виктор приказал на мануфактурах делать двутавр, это такие железные балки для усиления прочности корпуса корабля. Для проделывания отверстий под болты мы теперь используем сверло в форме спирали, что придумал мой внук. Все это вместе дало возможность построить легкий, прочный, быстрый, хорошо вооруженный корабль. Гораздо лучше кошки, что я когда-то сделал в Виндове. Для переброски войска по Азовскому и Гнилому морям к Перекопу нужно построить 20 парусно-весельных шлюпов с латинским парусом. Это внучок Виктор такое чудо нарисовал. 10 моряков обслуживает паруса на мачте и на бушприте. Пушек на шлюпе нет, лишь пара фальконетов, зато есть 8 весел для маневров штиль. На этих шлюпах сначала первый полк дойдет от Азова до Геничи, а оттуда и до Перекопа, даст бог, за сутки. Полк высадится, окопается, а матросы перегонят шлюпы на другую сторону Севашо-Гнилого моря. Там и еще полк загрузится, а следом, в третью ходку, легкие батареи. И конец тогда Перекопу. Окружение. Но не все шло как намечено. И в постройке 5 бригов и в сбивке шлюпов делали непростительные ошибки. Мой великий и могучий немецкий не мог выразить всю глубину моего возмущения. Поэтому приходилось заковыристо с хрипом и притопыванием ругаться по-русски и бить со всей дури палкой провинившихся. Только так и доходит до оных. Место действия. Стамбул, Османская империя. Время действия. Май 1608 года. Кёсим, Хасики, фаворитка османского султана Ахмеда. О, Аллах, когда же это закончится? Хорошо, что лекари, по моей просьбе, уже давно стали мыть руки и кипятить инструменты перед родами. Спасибо моему другу детства Виктору Вайсу. Тужусь из последних сил и через минуту в комнате раздается детский плач. Третья дочь. Это не очень хорошо. Девочки не в почете в османских семьях. Впрочем, как и везде. Хорошо, что моим первенцем стал Шахзаде Мехмед. Следом за ним родились девочки Айша и Фатьма. А теперь вот, Гаверхан. Драгоценность. Так меня порою называет султан в порыве страсти, но чаще все же зовет Кёсим. Самое любимое, это имя он дал мне вместо Махпейкер, луналикая. За что он меня так любит, не знаю. Может потому, что каждый раз без остатка сгораю в его объятиях. Может быть потому, что рассказываю ему сказки и пою песни. Может потому, что подшучиваю над нам порой. Ведь я не так божественно красива, как Башхасики первая женщина, Махфирус, родившая султану старшего сына Османа. Как говорит визирь, от ее красоты распускаются цветы и ярче светит солнце. Почему же султан назвал Кёсим меня, а не ее? Непонятно, вот бы мне стать такой, как великая Хюррем-Султан, которая пришла во дворец, как рабыня Роксолана HTTPS в Квидиару Видео 43 869 982 456 239 371. Глава 3. Место действия. Воронеж. Время действия. Август 1608 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Сибирский, попаданец. За два года количество мануфактур в России утроилось. В основном за счет Сибежа и Подмосковья. Даже на Волге с Доном стали появляться царские, меховые и частные мануфактуры с водяными колесами. Лесопилки, кузницы, мельницы, рудодробилки, суконные, парусиновые и канатные цеха. Благодаря возврату еще царем Дмитрием Переходного Юрьева дня, тысячи крепостных смогли уйти от помещиков, заплатив пожилое. На мануфактуры работников заманивали, как и в Курляндии, хорошим жалованием и предоставлением жилья в отапливаемом бараке. А еще были выделены деньги на переселение черносошных крестьян из северных областей на Урал и на юг. И там крестьяне получали большие наделы плодородной земли, лошадь, корову, царскую ссуду на строительство дома и покупку сельхозинвентаря. Из Курляндии и Сибежа каждый год развозили по российским ярмаркам чудо-семена картофеля, который церковники теперь не проклинали, а по настоянию патриарха Филарета прославляли, как спасителя от голода. Ведь картошки с десятины модно было собрать в 5, а то и в 10 раз больше, чем зерна. В Курляндии теперь картофелем даже скотину зимой можно было кормить. Деньги в Москву шли потоком от выросших продаж ясачных мехов и от сборов с волжской торговли из Персии. В прошлом году меховая компания на паях с нижегородскими купцами послала торговый караван вместе с российским посольством в Турфан. По договоренности с айратами-джунгарами, те доведут караван через степи и пустыни в целости и сохранности в земли распавшегося Моголистана. Именно нам проходил великий шелковый путь в страну империи Мин, в Китай. Из 100 моих кусков шелка для меховой компании в Сибеже напечатали шелковые деньги для внутреннего пользования. Монет из золота и серебра не хватает, хотя монетный двор в Риге штампует деньги без остановки. Срочно нужны свои рудники. Значительная часть моих доходов съедается двумя бригадами, которые меховая компания окончательно сбросила мне со своего баланса. Перевести солдат на финансирование из российской казны нет возможности. Дума будет против потому, что денег даже на стрельцов с казаками не хватает. Так как я перешел в православие, то теперь строю в себе же церковь. На закладку первого камня приезжал патриарх Филарет. Духовенство немного притихло после собора. Патриарх смог урезонить особо дерзких митрополитов и епископов. А нескольких родителей старины он волевым решением отправил на Урал и в Сибирь, крестить дикарей в нашу веру. Я ввел в каждом батальоне должность священника и иеромонаха. Ежедневные совместные молитвы действуют на коллектив гораздо сильнее ежедневных занятий. Самых умных и полезных из них я назначил обер-иеромонахами полков и бригад. Думаю, что верное духовенство мне еще ох как пригодится. Русская церковь сейчас оплот мракобесия, помешательство на темноте. Мне, как просвещенному человеку 20 века, была четко видна разница между верой и бизнесом на вере. Без нравственных правил жить плохо, но набивать карман, пользуясь сутаной, еще грешней. Количество школ, богоделин и больниц в моем княжестве росло, как на дрожжах. В Москве ни шатка, ни валка, а в других городах таких новшеств и вовсе не было. Все упиралось в финансовый вопрос. У царицы было желание, но не было денег, а у церковников были деньги, но не было желания вешать на себя этот хомут. Впрочем, Заруцкий пообещал с патриарха спросить по этому вопросу. Так что была надежда, что хотя бы в следующем году богадельни, школы и больницы появятся в разных уголках России. С убийцами Кира удалось поквитаться. Купец Федор Андронов успел принять яд перед допросом. Протоинквизитор Пафнутий рассказал все, что знал перед тем, как сгореть в своем доме. Но знал он немного. Кто поймал и приказал сжечь Киру, было неясно. Пока в Стамбуле великая заметня кровавые разборки придворных в султанском дворце, восстание янычар и сипахов, нужно дожать крымских татар и малых ногайцев, что перебрались с Кубани на Нижний Днепр. Если они в этом году пойдут к нам за ясырем пленниками, то спутают все наши карты. Регулярное войско в Крыму небольшое, несколько полков пехоты с огнестрелом и панцирной ханской конницы. Вся сила южан в конном ополчении. Собранные в степях 30 и даже 50 тысяч легковооруженных всадников могли лавиной прокатиться по нашим южным землям и собрать в полон тысячи и даже десятки тысяч русских рабов. Наши послы рассказывали, что даже с ханской столицы Крыма, Бахчисарая, почти ежедневно идет торг русскими и польскими девушками, которых меняют на лошадей. Поэтому на войну нужны деньги. Я предложил использовать латунные деньги меховой компании, что выпускались в Риге для заокеанских земель. Поставим от компании России новых денег на 1 000 000 рублей в счет новых привилегий в добыче сибирских руд и по торговле с Китаем. И в Москве будет, чем нашему войску платить и с наемными шведскими полками рассчитаться. В этом деле лучше перебдить, чем недобдить. Хороший полководец, конечно, воюет не числом, а умением. Но, лучше не геройствовать, а раздавить врага без особых потерь и напряжения. А вот с Южным Крымом будут проблемы, большие проблемы. Это территория Османской империи, и они так просто ее не отдадут. Точнее, порты и крепости с малыми гарнизонами мы возьмем без проблем, а вот ответный удар. У нас же сейчас ни флота нормального, ни стрельцов для больших гарнизонов нет. Турки в любом месте Крыма высадятся и закрепятся. С Дуная они легко соберут 100-тысячное союзное им войско и, как катком, пройдутся по Тавриде и Крыму. Нужно думать, что делать. Заруцкий обещает все решить, мол, не будем турок трогать в захваченных городах, а пленных янычар отвезем в Стамбул и там обменяем на наших рабов. Турки обрадуются, что их земли в Крыму не тронули и заключат с нами мир. Это он так думает, а я не уверен, что обрадуются. Ну, поживем увидим. Место действия. Деревня Кижова, близ Пскова. Время действия. Сентябрь 1608 года. Лейтенант Суворовской бригады Иван Молотов, следопыт Молот. В прошлом году я получил от царицы 2 деревеньки под Псковом. Приехал вот, навестить свою семью, что перебралась сюда из Виндовы. Младший брат в армии уже до капрала дослужился. В 3-й бригаде будет помощником взводного. Отец здесь в Кижово хорошую кузню поставил и доминку для болотной руды. Из Сибежа к весне заказали 1000 подков для лошадей и 100 штыков-тесаков, вставляемых в ствол мушкета. Так что работа у отца и у 2 его кузнецов есть. Сестренку мою за сына псковского воеводы просватали. Теперь мы не голь перекатная, а самые что ни на есть дворяне. Воевода, как узнал, что я боярина Заруцкого знакомец, так и приметил нас. Приглашает на обеды, на праздники, но особо не наездишься. В деревнях работы полно. Мы теперь по-новому будем сеять. У меня даже напечатан листок от господина Вайса, как нужно 4 поля обхаживать. Но это позже. Сегодня с утра ездил в поместье Добручи. Деревня была словно брошена в неглубокий овраг, по склонам которого и лепились крестьянские избы. По небольшому тракту, проходящему в полуверсте от Добручи, почти каждый день проезжали всадники, тянулись купеческие возы и крестьянские телеги с грузом в сторону Гдова или от Гдова. Лес подступает почти вплотную к дороге. Немногочисленные посевные добручевские поля, отвоеванные у леса, приносили приличные для этих мест урожай, но хранить полученное зерно было особо негде. Поэтому и строился в деревне новый амбар, который я должен был принять в хозяйство и назначить вместе со старостой ответственного за прием и хранение зерна. Места вокруг тракта глухие, леса, болота и трясины. В округе много железной руды, которую называют болотной. Поэтому кузница отца работает на этом сырье, вырубая для своих нужд деревья в окрестных лесах. Кроме зерна и кричного железа, деревня с прошлого года еще делала на продажу канаты из переработанной конопли и домотканное полотно. Если хорошенько подумать, то можно вскоре сделать из этих добручей процветающее селение. Обед. Как же я соскучился в бригаде по нормальной еде. Как здесь кормит. Запеченная в сметане рыба с картофелем, белые грибы жареные в сметане, борщ, окрошка, драники. За обедом отец рассказывает, как на паях с псковским воеводой наладил в городе производство коз литовок из шведской стали. С ними можно обрабатывать земли вдвое больше от прошлого. Господин Вайс подсказал мне идею перегонки и очистки хлебного вина с добавлением целебных и ароматических трав. Мы теперь будем делать кижовскую настойку бочками. Зерна то навалом. Крестьяне на картошку перешли. На новых пасеках меда накачали, что девать некуда. Гоним медовуху и сладкое литовское пиво Миестынш по подряду с Сибежем. В ближайших планах построить поташную и мыловаренную мануфактуру. Отец дал добро на всеобщее прививание крепостных от оспы. Псковский лекарь уже делал в прошлом году такие процедуры в городе. В планах отца на следующий год на осушенных полях удвоить посадку картофеля. Им можно всю зиму крепостных кормить, не тратя товарное зерно. Весной из Воронежа на Крым пойдем. Пока есть возможность, нужно зарабатывать деньги. Место действия. Амстердам, Голландия. Время действия. Октябрь 1608 года. Алан Даллис, начальник разведки меховой компании. Я когда-то учился в колледже иезуитов. Потом ездил по многим странам с разными поручениями. Но однажды прокололся и не выполнил задание. Меня понизили и отправили в Курляндию, устранить герцога Фридриха Гитлера. Снова неудача. Узнал, что меня могут отправить за океан в Парагвай крестить дикарей в тамошних лесах. Так я порвался иезуитами. Инсценировал свою смерть. Взял другое имя. Сбрил волосы и отпустил усы. Сменил строгую сутану на вычурный дворянский костюм. Поступил в набравшую силу меховую компанию. Честно все рассказал молодому Виктору Вайсу. Получил от него задание создать в компании службу безопасности и раскинуть по Европе сеть агентов. Служба безопасности будет наблюдать за окружением верхушки компании и проверять подозрительных, а агенты в Европе будут искать нужных людей на перспективу. Мы почти во всех больших европейских городах открыли свои фактории и конторы по найму специалистов. Обещаем полуторное, а то и двойное жалование от прежнего. В Курляндии себе же знающие опытные люди, ох как нужны. Открываемые ими мануфактуры сразу начинают приносить огромную прибыль. А еще мы помогаем европейским ученым и изобретателям, рассказываем в наших печатных бюллетенях о их открытиях. Помогаем делать чертежи и описания, а самых толковых ученых и мастеров приглашаем в Рижский университет, что вскоре откроется. Кто не хочет, ну и ладно. Описание, изобретения и чертежи все одно мы переправим в Ригу, а там разберутся, что к чему. В прошлом году дружок нашего председателя Вайса, Мойша Эдельштейн, попался нам на крючок. Этот умник взял из кассы компании сотни тысяч талеров на открытие в Европе фактории компании, а открыл, кроме того, и свои частные фирмы, причем не под своей фамилией. Поэтому мы его чуть не проворонили. Мойша обманул всю Европу. Хотел собрать денег и выкрасть свою сестру Мерседес из султанского гарема. Так-то умный, а дурак. Она уже четверых детей родила султану. Зачем ей назад в Курляндию? Маму увидеть? Ну-ну. Мы за Мойшей давно следили. Так-то он нашей компании особо ничем не навредил. Деньги вернул вовремя с процентами. Работал в Европе чисто от себя. Надул всех идиотов. Первые выплаты делал своим же подсадным клиентам и приглашал посмотреть на выдачу огромных процентов самых богатых людей во всех городах Европы. Кто-то не поддался искушению, а кто-то и клюнул. Больше 10 миллионов талеров. Таков доход от этой авантюры. Виктор Вайс, когда в прошлом году узнал, то приказал деньги незаметно у Мойши изъять, а его самого под другим именем отправить в Южную Бразилию в Рио, начальником фактории. Правление в Риге было настроено более кровожадно, убить Мойшу и все имущество конфисковать, в том числе и у ближайших родственников. Ну, у сестры в Стамбуле вряд ли что возьмешь. Место действия – Наха, столица королевства Рюкю. Время действия – ноябрь 1608 года. Иоганн Вайс, король Рюкю, двоюродный дядя попаданца. Гуга Ленц вернулся вчера из второго уже похода к островам, что расположены на севере страны Япон, и не на одном ведь нашем двухмачтовом бриге ходил. Отдать должное нужно моим поданным. Японцы они там или рюкюицы, без разницы. Главное, они рукастые парни. Есть образец, значит сделают. Ну, может, гаубицу-то не отольют хорошую, а вот корабль сделали. И у японцев еще трехмачтовую большую джонку захватили. На трех кораблях теперь аж целый адмирал мой старый товарищ Гуга Ленци совершил путешествие на север. Мимо островов Хансю и Сахалин мы проходили, когда сюда плыли. Тогда Виктор Вайс сказал, что на этих островах живет бородатый народ Айна и хорошо бы с ними наладить торговлю, а заодно от японцев защитить, которые на них дань шкурами животных наложили. Лучшим товаром для них будет табак, ну и рис. Понятно, за них эти охотники много шкур дадут, это тогда племянничек сказал. Так легко сказать, не бросишь же наху без защиты. Ясно, что прознают япошки и нападут сразу. Три раза уже пытались по 5-6 больших джонок отправлять к архипелагу Амати. Даже высадиться там и местных пограбить успели в первый раз. пришлось на самом северном обитаемом островке архипелага крепость строить из самана и камня и 5 пушек с корабля снять. Так что 2 следующие вылазки японцев отбили и даже джонку одну захватили. 2 года с лишним готовились к этому плаванию. Мастера, что раньше только джонки делали, взялись за 2-мачтовый брик и ведь сделали. Отлично показал себя в первом своем плавании Святой Густав, и пушками удалось разжиться. У берегов Китая потерпел крушение португальский корабль, и китайцы со дна пушки подняли и на берег вытащили. Хотели крепость сами вооружить в Макао, а тут на счастье Гуга туда пришел. Заметил орудие на берегу и заявил, что мол это наш корабль затонул. Где братья наши привезли одного португальца и одного испанца. Их капитан Ленц забрал и пушки все, китайцами выловленные, в придачу. Не растерялся старый пират. Теперь спесивый испанец рыб кормит, а португалец Диева стал капитаном второго брига. Сходили они к этим айнам, про которых Виктор, племянник, рассказывал. По дороге еще и португальский корабль утопили. Попытались захватить, но те дрались отчаянно и пришлось брандкугелями подпалить их. Всей добычи 3 пленника, что умудрились час в холодной воде зимой продержаться, пока из не выловили и 7 небольших пушек. Эти в огне не пострадали. Так про айнов, так все и получилось, как Виктор говорил. Выменили и на Хансю и Сахалине у бородачей и охотников много шкурок и каланов и лесных зверей. Теперь есть с чем идти в Макао, торговать с цинцами. Дорого те ценят пушнину. На них и серебро можно взять, и чай, и шелк. Подумать надо, само по себе серебро зачем, монету печатать, так не лучше ли взять шелк с фарфором, а это уже португальцам и голландцам продать за серебро. Если такие экспедиции на север к айнам охотникам проводить регулярно, то можно сделать наху перевалочным пунктом. Пусть европейцы не в Макао идут и там долго и с непонятным результатом и огромными подношениями мандаринам их товары берут. А у нас, и не только серебро с них брать, японцы не успокоятся же, нужны и мушкеты, и порох, и даже пушки. Стоит ли останавливаться на 2 бригах, когда мастера научились их делать, и 3-й построим и 5-й, только и нужно будет, что вооружить. Эх, веселые времена наступают. Место действия, Рига, Курляндия. Время действия, декабрь 1608 года. Лупальд фон Вендель, председатель Ландтага Курляндии. Дядя попаданца. На Регенском совете огласили итоги подушевой переписи Большой Курляндии. Почти 480 тысяч. Неудивительно. В смуту из России крепостные валом валили. В портах каждый день выгружаются ремесленники и наемники из Северной Европы. Услышали, что у нас хорошо платят, вот и приплыли. Армию приходится создавать почти с нуля. Большинство солдат либо ушло с Виктором Вайсом в Россию, либо уехали за океан в наши колонии. Во флоте на сотни торговых, рыболовных, китобойных и 20 военных кораблей большинство простых матросов, иностранцы. Капитанов и штурманов худо-бедно успеваем готовить в 4 своих мореходных и навигацких школах. За 2 года самые толковые должны изучить мореплавание, навигацию, картографию, астрономию, математику, канонерское дело, основу морского боя. Все капитаны при назначении в меховую компанию получают подзорные трубы и секстанты, что начали выпускать по чертежу Виктора Вайса. Теперь точность прокладки курса стала значительно лучше прежней. В этом году был заключен Северный оборонительный союз Россия, Швеция, Курляндия, Шлезвиг и Белая Русь. Страны должны поддержать друг друга в случае нападения врага извне. У нас же после провозглашения независимости в армии после моего ухода полный бардак. Общего командующего и штаба, как было при Викторе Вайсе, нет. 2 пехотных и 2 драгунских полка размазаны по стране по батальонно и поротно. Чтобы собрать всю армию в колонну потребуются недели, а, возможно, месяцы. Половина офицеров в отпусках, обучение у солдат практически не ведется. Среди солдат, кто на мануфактуре работает, кто, заплатив офицеру, ушел на промысел. Лишь дежурные стоят у рогатки при лагере, сами себя охраняют. Дисциплина от такой вольницы стала хуже некуда. В Курляндии в прошлом году отменили холопство, приравняв этих рабов к крепостным. Значительная масса бывших холопов ушла в города, пополнив ряды наемных рабочих, на которых был огромный спрос на открывающихся мануфактурах. В коллегиях не хватает грамотных специалистов, поэтому Ландтаг второй год посылает 50 студентов в университеты Кёнигсберга и Ростока. За 10 лет открыто более сотни городских и сельских школ, 8 гимназий, 5 ремесленных училищ, морские училища в Виндове и Риге, военные училища в Риге и Митове и учительское училище в Митове, лекарская школа в Риге. В следующем году откроем артиллерийскую школу и университет в Риге. В Риге началось строительство банка, который сведет взаиморасчеты всех предприятий меховой компании в одну учреждаемую корпорацию. Юрист-ученый из германских княжеств Мартин Хемниц получил заказ на составление конституции Курляндии. Мы станем жить теперь по-новому. Место действия – Сибиш. Время действия – январь 1609 года. Дарья – преподавательница в школе благородных девиц. Вот уже почти полгода, как я в Сибиже, занимаюсь организацией школы благородных девиц. Так-то меня не воспринимали сначала, мол, что это за пигалица княжеская. Но, когда за дело взялся директор открывшейся в Сибиже гимназии Вольфганг Радке, то вопрос организации женской школы сдвинулся с мертвой точки. Радке пригласил из Курляндии и Германии грамотных женщин на должности учительницы и воспитательниц, а на роль завхоза взял бывшего царского слугу Хаму. Тот, после смерти своего хозяина, царя Дмитрия Ивановича, ошивался в Сибиже при юном царевиче Иване. Но воспитанием ребенка занимались няньки. Хами поручили заведовать хозяйственной частью женской школы. Вот тут он развернулся. Его умению торговаться и любезничать ради прибыли позавидовали бы многие купцы. Короче, Хама попал на свое место, стал уважаемым человеком. И вот этот уважаемый человек рассказывает мне за обедом, прости Господи, такую историю. Дело было в Виндове. Однажды зимой вечером иду в трактор по улице один. Хозяин дал мне денег, чтобы купить еды на ужин. Попросил быть поосторожнее, в округе появились разбойники. Лучше бы он этого не говорил. Я хоть и не трус, но не люблю, знаешь ли. Только я свернул на темную улочку к дому, как слышу сзади кто-то бежит и рычит. Не собака, а человек. Я припустил по дороге быстрым шагом, а тот догоняет. Ну, думаю, убьет сейчас. Вижу, дрыну плетня валяется. Я его в руки схватил и как дам с разворота грабителю по башке. Подхожу, тот лежит и стонет. Присмотрелся, а это следопыт краб, сын рыбака. Принюхался, а от него пахнет. Оказывается, у краба живот скрутило от порченной еды, и он рычал, бежал к себе домой из последних сил. А тут я его дрыном. Вот он в штаны и навалил. Глава 4. Маленькая девочка раздавила муравья, а воспитательница делает ей замечание. «Зачем ты так? Это же может быть чья-то мама, она теперь не придет домой к деткам». Девочка думает и давит второго муравья, и папа теперь не придет. Анекдот. Место действия – Москва. Время действия – январь 1609 года. Варвара – царица России. Холод. Ехать еще целый час. В новых санях, что подарил мне князь Сибирский, тоже холод. И дернул же меня черт поехать в имение Вайсона Кристины. У Виктора и Феодосии родился сын Александр, а я теперь его крестная мама. Холод. У меня, вместе с этой, осталось всего три шубы. Всего три. Остальные мой Ваня Заруцкий роздал воеводам, жалуя за геройство в битве у Почепа. Виктор же, видя такую мою печаль, предложил делать три вида орденов. Из золота только для офицеров, бояр и важных чиновников, из серебра для всех и из латуни только для солдат и простого народа. А то слишком дорого соболиными шубами награждать. Они же сверху золотом и драгоценными камнями расшиты. За такую шубу целый флейт можно в Луге построить. Вот я и строю понемногу для себя. И корабли, и мануфактуры. Ваня следит, чтобы бояре не шибко воровали. У меня и сукно свое будут на мануфактуре делать. А в московском ателье начнут шить шелковые платья, дорогие опашни, однорядки, кафтаны, терлики, чуги, шубы, шапки, тафи, рукавицы. А то слишком жирно было в Риге наряды заказывать. Бояре как те цифры за заказанную одежду и вещи увидели, так и оторопели. Порадоваться за меня не смогли, а слово против при Заруцком молвить боятся. Очень уж крут Ванюша. Три боярские фамилии уже отправил в Сибирь за дерзость. Вот остальные язык и прикусили.